ничего делать не надо. Регулярно навещал меня приезжавший из провинции начинающий лысеть, начинающий писатель. Он жаловался, что его не печатают, и давал мне на отзыв свои романы и рассказы, которые писал в большом количестве. Он был уверен, что его сочинения не печатают из-за слишком критического содержания. Они и в самом деле содержали в себе критику советской системы, но у них был еще один существенный недостаток — они были безнадежно бездарны. Приходя ко мне, этот человек иногда просил, а то и просто требовал, чтобы я отправил его рукописи за границу и там их напечатал. Я отказывался. Тогда он решил пойти в КГБ и предъявить им ультиматум. Или они отдадут приказ немедленно опубликовать его произведение, или он тут же покинет Советский Союз. Свой разговор в КГБ он пересказывал так. Как только он вошел в здание КГБ, к нему подошел какой-то человек и сказал: «Ах, здравствуйте! Наконец-то вы к нам пришли!» «Разве вы меня знаете?» — спросил писатель. «Ну, кто ж вас не знает?» — развел руками КГБшник. «Садитесь. С чем пришли? Хотите сказать, что вам не нравится советская власть?» «Да, не нравится», — сказал писатель. «А чем именно она вам не нравится?» Писатель сообщил собеседнику, что, по его мнению, в Советском Союзе нет никаких свобод, в том числе и свободы творчества. Права человека подавляются, уровень жизни неуклонно падает. Высказал и другие критические соображения. Всего примерно лет на 7 заключения. Выслушав его очень вежливо, КГБшник спросил: «А зачем вы мне это рассказываете?» «Я хочу, чтобы вы это знали». «А мы это знаем. Это все знают. Но если все это знают, надо же что-то делать». «Вот в этом вы ошибаетесь. Ничего делать не надо». Удивленный таким разговором, писатель замолчал и продолжал сидеть. «Вы мне все сказали?» — вежливо спросил КГБшник. «Все». «Так чего же вы сидите?» «Я жду, когда вы меня арестуете». «А, понятно», — сказал КГБшник. «К сожалению, сегодня арестовать вас никак невозможно. У нас очень много дел. Но если это желание у вас не пройдет, приходите в другой раз, и мы сделаем для вас все, что сможем». И выпроводил писателя на улицу. Писатель этот навещал меня еще раза два, а затем исчез. Я думаю, что в конце концов он своего добился, и его начали лечить от инакомыслия. Рита Райт. Пастернака исключили когда-то из Союза писателей, но оставили в членах литературного фонда, что было отражено в извещении о его смерти. Александр Галич был исключен из СП и из Литфонда, но долго еще оставался записанным в Литфондовскую поликлинику. Поэтому иногда в шутку представлялся: Александр Галич, член поликлиники Литфонда. Я тоже короткое время оставался членом этой же поликлиники. Врачи, которые заботились о моем здоровье, по-прежнему и даже требовали моего регулярного прихода на диспансеризацию. И вот я очередной раз пришел. Сижу перед кабинетом врача. Идет мимо писатель Леонид Лиходеев. Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения. Подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то что-то забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически делают шаг за шагом, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела. Хотя дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик Феликс Кузнецов. А сзади на стульчике сидит драматург Исидор Шток. Проходя мимо, Лиходеев кивает мне головой и даже делает рукой незаметный, но пасаран, как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Однако этот испанский жест он делает так, чтобы критик Кузнецов и драматург Шток не сомневались, что это всего лишь проявление обычной вежливости, которое может существовать между людьми разных взглядов и ничего больше. Идет мимо в другую сторону Рита Яковлевна Райт-Ковалева. «Здрасте», — говорю я ей. «Здрасте», — отвечает она мне, как малознакомому, но, пройдя несколько лишних шагов, останавливается и возвращается. «Ах, Володечка, милый, здрасте, здрасте! Я так плохо вижу, я вас не узнала». И с надеждой, что говорить со мной не опасно. «А вас из Литфонда все-таки не исключили?» «Исключили, но в поликлинике оставили. Вот даже заставляют пройти диспансеризацию. Хотя я не хочу». Она почти в ужасе. «Неужели вы и против диспансеризации выступаете? Почему? Здесь же нет никакой политики. Здесь просто врачи. Они вас проверят, сделают кардиограмму, возьмут анализы. Я понимаю, когда вы боретесь за какие-то права, но против диспансеризации». Как ни странно, некоторые литераторы, жившие рядом, не могли понять причины моего конфликта с государством. И видели ее или в стремлении к саморекламе, или в мелочных придирках к государству, в требованиях соблюдения им каких-то несущественных формальностей. Одним из таких людей был мой сосед по площадке, проведший много лет в лагерях, Михаил Давидович Вольпин. В начале нашего знакомства, бывший со мной весьма приветливым, он вдруг изменил свое отношение, стал холодно здороваться. Я решил, что он, как и многие, просто опасается общения со мной. Но в один прекрасный день он постучался ко мне в дверь, вошел и с порога заговорил: «Извините, я думал о вас плохо. Я объяснял себе вашу ситуацию другими причинами. Но мне дали Чонкина, я прочел, я в восторге. И теперь я понимаю, почему у вас такие неприятности». Он прочел, он понял. А Рита Яковлевна не читала. Не поняла. «Бог с вами», — говорю я ей. «Я так далеко не зашел, чтобы бороться против диспансеризации. Мне просто лень ходить по кабинетам. Тем более, что мне кажется, что я здоров». «Ну да, Володечка, вы еще молодой. А мне 76 лет. Я хочу легкой смерти. Меня сейчас пригласили в Америку, я бы хотела туда полететь. А потом на обратном пути». Жестом она изображает падение самолета. «Не надейтесь, это не так легко», — говорю я. «Самолет летит высоко и падает долго». «Володечка, не отговаривайте меня. Я все выяснила. Там сразу теряешь сознание, и потом уже ничего не чувствуешь. Вы знаете, я о вас часто думаю, но никогда не звоню не потому, что я вас забыла, а потому, что меня сейчас надо беречь». «Да-да, Володечка, меня надо беречь, потому что у меня выходит очень большой перевод с английского». Идет мимо известный юморист Зиновий Паперный. Здоровается с моей собеседницей, замечает меня и тоже здоровается. «Здравствуйте», — говорит переводчица, — «очень рада вас видеть. Мы с Володей разговариваем просто о жизни. Никакой политики, совершенно никакой. Мы с ним вместе начинали. Зато порознь кончаете», — двусмысленно пошутил юморист и пошел дальше. Своим поспешным уходом он как бы напоминает Рите Яковлевне, что сидеть со мной не совсем безопасно, но предлога просто так подняться и уйти нет, а уйти без предлога все-таки неудобно. «Вы знаете, Володечка, мне 76 лет, но я еще не в маразме. Я все помню. Помню, как мы жили в Голицыне, как сидели на терраске, как вы привезли мне первые экземпляры журнала с Селлинджером. Почему вы мне никогда не позвоните? Мой телефон очень легко запомнить, — говорит номер. Но меня надо беречь. Вы же знаете, я их боюсь. Я все пережила. Голод, разруху. Я в политике ничего не понимаю. Я никогда не читала ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина. Я тоже. Вы по вашему возрасту должны были читать. Ой, Володечка, если б вы знали, как я их боюсь. Однажды мне пришлось посидеть там у них в коридорчике, и мимо меня водили одного человека под револьвером.